совершить далекое путешествие, имея в виду еще дальнейшее, кого больше меня могло прельстить подобное предложение, говорит сам Шлёцер. Предложение Мюллера быть у него домашним учителем за 100 рублей в год считал я для себя столь же малоунизительным, как малоунизительным считал для себя в романах «Молодой маркиз» находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы. Но здесь уже видим мы начало тех недоразумений, которые необходимо должны были повести к столкновениям между Мюллером и Шлёцером. Мюллер вызывал студента, домашнего учителя, который должен был также помогать ему в ученых занятиях, делать то, что он ему укажет, и который будет в восторге, если со временем Мюллеру удастся пристроить его как-нибудь в академии. Но Шлёцер не считал себя студентом. Он гордился обширным ученым приготовлением, какого в его глазах не имел Мюллер и его ровесники. Шлёцер считал себя уже известным писателем, которого знали и уважали ученые знаменитости Германии. Он смотрел на место у Мюллера как на средство для достижения своей заветной цели, видел, что условия для него унизительны, а между тем принимал их. Шлёцер в Петербурге у Мюллера, который имел большой каменный дом на Васильевском острове на набережной, в доме все обличало не роскошь, но довольство. У Мюллера был хороший немецкий стол, был свой экипаж. Сам Мюллер, имевший 56 лет от роду во время первой встречи с Шлёцером в 1761 году, был очень красивый мужчина, поразительно высокого роста и крепости. Нравственный характер Мюллера Шлёцер описывает так. «Это был остроумный, находчивый человек. Из маленьких его глаз выглядывал сатир. В образе мысли его было какое-то величие, справедливость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмотря на то, что тогда держали его еще в черном теле. В суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоинства Мюллера не были как должно оценены, потому что, во-первых, он не мог присмыкаться, во-вторых, ему чрезвычайно много вредило по службе его горячность. Он нажил себе множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными от жестокости в обращении. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одинаковой степени. Расположившись у Мюллера, Шлёцер задал себе задачу изучить русскую историю по источникам, читать летописи, для чего нужно было предварительное изучение русского и церковнославянского языков. Шлёцер признается, что русский язык достался ему гораздо труднее, чем все 15 языков, которые он изучал прежде, но ему помогало «охота за корнями», как он выражается. Зная 100 корней в каком-нибудь языке, Шлёцер уже легко усваивал себе 400 производных слов, и из 10 коренных слов почти всегда 9 было таких, какие можно было найти и в другом каком-нибудь языке. Время словопроизводств, основанных на одном только внешнем сходстве звуков, словопроизводств, которыми прославились Рудбек за границу, Тредиаковский у нас, проходило. Сравнительная этимология только что начиналась. Мюллер смеялся над Рудбеком и не имел понятия о тех способах словопроизводства и словосравнения, которые употреблял Шлёцер, и удивлялся, как сам прежде не заметил, что «славянин» идею нахождения выражает точно так же, как «римлянин». «Ин венё на ити». Шлёцер приставал к Мюллеру с вопросом, что означают вообще русские окончания «ость», «тель», «ив», «ший». Тот не понимал вопроса, потому что, говорит Шлёцер, в его студенческие годы еще не существовала философия языка. Когда успешные занятия русским и церковнославянским языками дали Шлёцеру возможность заглянуть в русские летописи, то ученая алчность его была возбуждена в высшей степени. Перед ним было нетронутое поле, которое он первый должен был обработать. Другие по своим ученым средствам не в состоянии этого сделать. Он один имеет возможность получить честь первого издателя, первого объяснителя летописей народа, первого по своему могуществу в Европе. Таково было представление о русском народе после Семилетней войны. Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные Шлёцером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о помещении своего домашнего учителя в академию в качестве адъюнкта. Но каково же было его удивление, когда вместо выражения благодарности он услыхал от Шлёцера ответ, что это место низко для него. Шлёцер так рассуждал о своих достоинствах: «Я должен был заниматься русскими летописями, критикую их. Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди без всякого ученого образования, люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история. Но я, по крайней мере, был ученый-критик, 4 года учился в школе Геснера, Михаэлиса, Ире. Я был в этом отношении единственный человек в России. Я уже с 1755 года был автором, и мои сочинения не подверглись ни одной неблагосклонной рецензии. Большая часть тогдашних членов Санкт-Петербургской академии, конечно, не могла стыдиться моего товарищества. Адъюнкт получал 300 рублей жалования. Шлёцер объявил, что и жалования этого для него мало. Мюллер возражал: «Я начал с 200 рублей». Шлёцер отвечал: «Вы начали на 20-м году жизни, а мне уже скоро будет 27. Я уже давно начал, и не на русские деньги». Мюллер предполагал, что Шлёцер, имея в виду заниматься русской историей, даст обязательство не оставлять никогда русской службы, потому что ученому, занимающемуся русской историей, могут быть вверены государственные тайны, и нельзя потом позволить ему уехать за границу и обнародовать их. Мюллер сам был связан таким обязательством, но Шлёцер не хотел заключать с академией и обычного контракта с условием оставаться в ней 5 лет. К причинам отказа должна была присоединиться и та, что адъюнктская должность предполагала зависимость от Мюллера в ученых занятиях, а Шлёцер, считавший себя выше Мюллера, не хотел подчиниться его руководству.